Глава 18. Преследование. Второй радиус. Школа Корвус. Старейшины Фугот и Смог. В открытом космосе висели две фигуры. Трехметровый адепт, похожий на дерево, и гуманоид с плоским лицом и глазами-щелками. Старейшины Фугот и Смог из школы Корвус. Они уже были здесь, и вот решили вернуться. «Больше 3 недель прошло, а результатов никаких!» С глухим раздражением произнес древоподобный, неподвижно глядя 4 глазами вниз. «С тобой сложно не согласиться, Фугот!» Кивнул гуманоид, глядя в том же направлении. «Результатов действительно никаких. Хотя меня такая стабильность, признаться, даже радует». На первый взгляд они рассматривали пустоту. Однако их глаза видели многое. Старейшинами вообще просто так не становились. Потому что в отличие от опор и тем более главных защитников 18 уровня, старейшины 2-го радиуса действительно управляли школами. Не в одиночку, конечно, а через собрание старейшин. Однако решения собрания касались всех адептов школы в обоих радиусах. Надо сказать, этой позиции достигали лишь избранные. Ведь надо было достичь 23 уровня, то есть самой вершины 7-й стадии, которая включала в себя всего 2 уровня. Второе условие. Претендент должен был обладать исключительными качествами, так как многие желали стать старейшинами, а мест всегда не хватало. Поэтому-то опоры 1-го радиуса, если им представлялся такой шанс, стремились стать столпами, прежде чем отправляться выше. Тогда они становились как бы наравне со старейшинами, и им не требовалось ждать кучу лет, чтобы подняться на вершину социальной пирамиды. Хотя имелись стадии выше 7-й и уровни выше 23-го, но их обладателям приходилось уходить на дальние рубежи, как называлась область космоса, настолько удаленной от галактики, что сложно было даже понять, к какой категории ее отнести. То ли считать территорией адептов, то ли царством монстров. А где дальние рубежи заканчивались, никто не знал. Теоретически, нигде. У них имелась лишь 1 официальная граница, со 2-м радиусом. Верхняя же просто отсутствовала. Так что можно было считать все пространство между галактиками территорией высших адептов. Разумеется, далеко во тьму не залетали даже сильнейшие представители мира адептов. И нижнюю границу они пересечь не могли из-за банального горения. Так и болтались в пустоте и одиночестве. Что интересно, высшие адепты не возглавляли школ, даже если формально к ним принадлежали. Потому что дальние рубежи были особым местом. Они отличались и от 1-го, и от 2-го радиусов. Слишком мало там проживало народа, чтобы сформировать не то что город, но даже небольшое поселение. Максимум там можно было встретить крохотные группы. А иногда это вообще были отшельники, не видящие себе подобных годами и столетиями. Главным требованием было суметь защититься от монстров. Ну, или спрятаться достаточно хорошо. Поэтому те немногочисленные разумные, что добрались до 23 уровня и имели возможность шагнуть дальше, хорошенько задумывались, а стоит ли им делать этот шаг, или лучше остаться во 2-м радиусе. Ведь это была последняя остановка между каким-никаким, но обществом и одиночеством, иногда полным. Тем более, переход на следующий уровень не удлинял жизнь, скорее даже укорачивал, так как она становилась опаснее. По этой же причине высших адептов иногда называли феноменальными или трансцендентными, так как они были феноменами, выходящими за пределы мира адептов в буквальном и переносном смысле. То есть и физически, и психологически. Перешагивая границу, они оставляли позади слишком многое. И чем дольше они жили отшельниками, тем страннее становились. Кто-то утверждал, что сила заменяет им общение с себе подобными. Другие говорили, что высшие адепты не совсем адекватны. Поэтому за глаза их еще называли дикими, отшельниками, безумцами или просто фанатиками силы, чем-то похожими на одержимых. В любом случае, высших адептов было мало, и Фагот со Смоком не стремились пополнить их ряды. По крайней мере, пока. Хотя, если проблема сектора Корвус не решится, возможно, количество старейшин в школе Корвус сократится, поскольку каждый из них курировал свой филиал. И тогда Фаготу и Смоку придется решать, готовы ли они потерять статус старейшин или лучше отправиться дальше по пути силы. Именно поэтому они вернулись на границу между радиусами. Их энергетическое зрение работало прекрасно и легко позволяло рассмотреть крышу пузыря, которая напоминала непроницаемую тьму. Кстати, это было весьма знакомое зрелище. Любой адепт второго радиуса мог им насладиться. Достаточно было вглядеться в пространство между галактиками. Однако в пузыре бесформенного осталось слишком много разумных, чтобы списывать их со счетов. Что еще хуже, судьба пленников до сих пор оставалась неизвестной. Никто еще не пробился через серую зону. Ни адепты второго, ни первого радиусов. «С этим надо что-то делать», — продолжил Древоподобный. «И мы делаем. Например, сдерживаем миграцию монстров». «Громкие слова. Монстры плевать на нас хотели. Поэтому я и говорю, что своими силами мы не справимся». «Остальные старейшины не хотят просить помощи». «Знаю», — ответил Фагот. «Я сам меньше всего хочу просить помощи у других великих школ. Но дело зашло слишком далеко. Вся наша территория во втором радиусе превратилась в проходной двор для чудовищ. А совет требует, чтобы мы это исправили. Хотя пузырь — общая проблема. Да и как мы остановим монстров, если они на нас не реагируют?» «Похоже, тебя это больше всего волнует», — хмыкнул Смок. «Разумеется, волнует. Монстры пролетают мимо наших заслонов, словно их нет, а мы их даже догнать не можем». «Некоторых догоняем». «Только мелкие отряды. Это возмутительно!» «Зато главные силы чудовищ не нападают на нас толпами. Если бы они решили заняться нами, боюсь, нам бы пришлось от них бежать. Чудовищ слишком много. Так что я бы не расстраивался по поводу того факта, что они не реагируют на нас. Наоборот, радоваться надо». «Не смешно, Смок», — буркнул Фагот. «Если ничего не изменится, мы автоматически потеряем статус старейшин». «А я и не смеюсь», — спокойно ответил Смок. «Но лучше потерять статус, чем жизнь или территорию школы во втором радиусе». «Ее все равно отберут у Корвуса рано или поздно». «Зато план по добыче выполняется». «Да кому нужна добыча, когда мы вот-вот лишимся целого сектора?» Не сдержался Фагот, всплеснув всеми руками ветвями одновременно. «В любой ситуации надо видеть плюсы», — пожал плечами Смок. «Если добычи будет много, мы привлечем охотников из других школ. Пока ты переживаешь, я веду переговоры с охотниками. Многие хотят к нам попасть. Да мы еще на этом заработаем. Так что не все потеряно. Кстати, зачем ты вообще меня сюда позвал? Взглянуть на пузырь? Я его уже видел. Ничего нового тут нет». «Хотел переубедить тебя». «Ты снова про свою экспедицию?» — вздохнул Смок. «Это слишком опасно». «Если мы подберем специальные артефакты...» «Мы уже пробовали, но это не помогло. Связь с первыми разведчиками пропала, едва они спустились в серую зону. Они погибли либо от горения, либо от монстров. А скорее всего, от того и другого. Ослабленный боец недолго продержится против толпы пираний, а там и титаны, и гиганты имеются, как докладывают наблюдатели. «Вот именно! Туда спускаются гиганты!» — уцепился за мысль Фогот. «Значит, серая зона защищает от горения. Надо только добраться до внутренних слоев. А для этого мы должны отправить отряд побольше». «Бездна. Если мы отправим отряд побольше, мы просто потеряем больше бойцов. Пойми, проблема не в монстрах, а в нас. Мы же не монстры. Нас серая зона не защитит». «Мы этого не знаем». «Я не хочу терять бойцов». «И я не хочу. Поэтому мы должны помочь Листу как можно скорее», — настаивал Фогот. «Раньше ты обвинял его во всех проблемах». «Это было раньше». Надо сказать, Фогот действительно изменил свое мнение, хотя до этого обвинял опору филиала, что тот не удержал ситуацию. Однако последующее расследование показало, что дела обстоят куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Пузырь был не просто инцидентом, на который адепты могли повлиять, а катастрофой галактического масштаба. Так что ничего Лист сделать не мог. После этого Фогот стал требовать помочь сектору. Однако ни старейшины школы Корвус, включая Смока, ни совет не хотели рисковать. Они боялись, что если вскроет пузырь, то тот, как огромный фурункул, расплескает бесформенность по округе. И неизвестно, чем это закончится. Отрава могла взломать бездну и проникнуть в кластеры. Или заразить десятки соседних секторов в первом радиусе. Надо сказать, этот вариант сильно волновал соседей Корвуса. Особенно, когда они подсчитали, сколько бесформенности содержится в серой зоне. Поэтому их представители потребовали не предпринимать необдуманных шагов без согласования с ними. В общем, вариантов исхода было слишком много, и они не поддавались просчету. При этом ни один из вариантов не казался безопасным. В результате все решили, что пока надо просто наблюдать. А пробиваться через серую зону должны адепты первого радиуса. Это посчитали самым безопасным путем. «Мы даже не знаем, жив ли Лист», — заметил Смок. «Должен быть жив. Сканеры утверждают, что внутри пузыря пространство пока нормальное». «Может, само пространство и нормальное, но там слишком много монстров. Наверняка они давно сожрали всех жителей без помощи бесформенности». «Пока мы не знаем этого наверняка, надо верить в лучшее». «Мы не можем так рисковать». «Это ошибка!» — воскликнул Фогот. Вообще он обычно не проявлял ярких эмоций, внешность слабо этому способствовала, но сейчас эмоции так и рвались из него. «Я не вижу смысла... Подожди-ка, что это?» — произнес Смок напряженным голосом. «Где?» Фогот мгновенно успокоился, превратившись в хладнокровного бойца. «Посмотри вниз. Видел что-нибудь подобное?» «Нет». Прямо под ними началось какое-то движение, едва уловимое, но заметное для адептов 23-го уровня. Пузырь явно зашевелился. Казалось, что где-то внутри него огромные массы бесформенности сдвинулись с места. «Раньше ничего подобного не происходило», — произнес Смок спустя несколько минут. «И наблюдатели не знают, что это такое. Я уже связался с ними». «Получается, никто не знает, что происходит», — саркастически заметил Фогот. «Поэтому я предлагаю действовать». «Мы только что это обсудили», — недовольно поморщился Смок. «Напоминаю, ты долго твердил, что ситуация стабильна, и поэтому нельзя вмешиваться, чтобы ничего не ухудшить. Так вот, сообщаю, только что ситуация ухудшилась сама собой». «Уверен, это какой-то естественный процесс. Просто надо разобраться в причинах. Фу, не похоже это на естественный процесс, — фыркнул Фагот. Все равно надо подождать, — не сдавался Смок. Понаблюдаем еще немного. Сканеры уже начали действовать. Будь по-твоему. Давай посмотрим. Но недолго, — торопливо произнес Смок. У меня скоро переговоры со школой Лимб. Они хотят прислать охотников и готовы заплатить за это. Я не могу торчать тут весь день. Ты сам предложил подождать, — справедливо заметил Фагот. Оба старейшины замолчали, но не отрывали взгляда от пузыря. Прошло еще полчаса. «Хм, я только что получил новости из школы», — озадаченным голосом сообщил Смок. «И что тебя удивило?» — поинтересовался Фагот. «Наши сканеры зафиксировали появление группы монстров». «Они все время тут летают». «В этот раз группа слишком большая». Она еще далеко, но в ней сразу несколько титанов. Собственно, поэтому ее и засекли. Раньше такого не было. Ха-ха-ха! Вот именно, что не было! Все взаимосвязано! Торжественно объявил Фагот. Сначала пузырь начал вращаться. Теперь титаны летают группами. Там явно что-то произошло, а мы не знаем, что. Надо немедленно это выяснить. Все, я созываю собрание старейшин, и в этот раз вы меня выслушаете. Серая зона. Слой «Глубина». Черный хирург. Лейсав. Лейсав не планировала так быстро возвращаться в серую зону. Она хотела дать бойцам больше времени отдохнуть, закупить снаряжение, развлечься, наконец. Но ситуация вынудила ее отправиться на новую охоту спустя всего сутки. Естественно, причиной всему стали злополучные фениксы. Нет, они не требовали снова присоединиться к их школе, да и Сирт пока не объявился. Тем не менее, в воздухе витало напряжение. А потом местный арбитр по имени Кляйн пригласил Лейсав на аудиенцию. «Лейсав, мне плевать, какие у вас проблемы с желтокрылым фениксом, но я не хочу, чтобы они касались Глирда», — произнес арбитр. «Как будто я хочу проблем», — буркнула Лейсав. «И вообще, это фениксы к нам лезут, а не мы к ним, так что разговаривать нужно с ними, а не со мной». «Желтокрылый феникс — великая школа, а черный хирург — нет. Вот придумаете, как сделать тела потенциала, тогда с вами будут разговаривать иначе», — спокойным голосом объяснил Кляйн. «Что фениксы вообще хотят?» «Ко мне заявлялся их представитель Сирт и долго рассказывал о лицензиях, а также потребовал, чтобы я закрыл вашу клинику». «И что вы ему ответили, уважаемый?» — хмуро поинтересовалась Лейсав. «Что на Глирде действуют особые правила». Все тем же слегка равнодушным тоном пояснил Кляйн. «И менять я их не собираюсь. Я подчиняюсь совету, а не желтокрылому фениксу. Они здесь такие же гости, как и вы». «Значит, все в порядке?» «Ха, я бы так не сказал», — усмехнулся Кляйн. «Фениксы привели с собой 300 миллионов бойцов. Это больше, чем все остальные охотники вместе взятые. Поэтому я вынужден учитывать их мнение. А если они напрямую попросят совета помощи, совет наверняка пойдет им навстречу. Мы и так уже оплатили Гоину перелет сюда всей его армии. Учти, я специально все это тебе рассказываю, чтобы потом не было сюрпризов. К тому же мне не нравится, когда на меня давят. Но если придет приказ закрыть клинику «Черный хирург», я ее закрою безо всяких оснований. Особые правила работают в обе стороны». «Почему вы мне это рассказываете?» «Я не хочу это делать», — признался Кляйн. «Это создаст ненужный прецедент». «Спасибо за честность. Может, уважаемый арбитр что-нибудь порекомендует?» «Разумеется, уважаемый арбитр с радостью даст пару советов», — ухмыльнулся Кляйн. «Ты глава гильдии. Желательно тебе ближайшие пару недель провести подальше от Глирда. Причем вместе со всем командованием гильдии. И строителя с собой прихвати». «Вы и о нем знаете?» — удивилась Лейсав. «Я обо всем знаю». «К как наше отсутствие поможет решить проблему с клиникой. Если меня попросят сначала поговорить с тобой, я просто не смогу этого сделать, и вопрос отложится. А за пару недель многое может произойти. Например, тут прибавится народу, и значимость фениксов снизится. Или еще что-нибудь. Так что пока не отсвечивай. За клинику не беспокойся, за ней присмотрят. Главное, чтобы она работала, не повышая цен. То есть, пока остальные клиники поднимают цены, мы не можем зарабатывать? Ты все верно поняла, Лейсав? Так у меня будет больше причин не закрывать вас. Хорошо, и спасибо за предупреждение, арбитр. На этом аудиенция закончилась. Лейсав в задумчивости покинула офис Кляйна. Она не удивлялась разговору. Не все арбитры были интриганами, как Карбир. Точнее, все, иначе на эту должность не попасть. Но помимо интриг, арбитры также думали о своих прямых обязанностях. Впрочем, Кляйна можно было понять. Когда у тебя под боком образовался рассадник монстров, ты волей-неволей задумаешься о безопасности Глирта. А для этого требовались не только охотники и бойцы, но и энергетические хирурги, торговцы, мастера-производственники и прочий народ, который пока не поспевал за адептами. Из-за этого, кстати, цены на все постоянно росли. К тому же Кляйн явно не собирался прогибаться под фениксов. Но и воевать с великой школой он тоже не хотел. Ну и разумеется, Кляйн желал сохранить хорошие отношения с возможным создателем технологии тел потенциала. «Значит, Сирт здесь и хочет нам навредить», — подумала Лейсав. «Неудивительно. Похоже, нам действительно лучше поскорее отправиться в экспедицию». Всего через несколько часов черный хирург вместе с бойцами строителя Вантана прибыл на транспортный узел. Там их уже ждал высокопоставленный пассажир, один из боссов Троп и их старый знакомый Рентген, который так много помогал гильдии в Квазаре. «Не ожидала тебя тут встретить», — произнесла Лейсав после всех приветствий. «Я и сам не ожидал, что прилечу», — ответил похожий на орка адепт. «Совет давит на нас. Требует наладить транспортировку адептов через бесформенность. Хочу лично взглянуть на серую зону. Возьмешь с собой?» «Почему ты не отправился со своим отрядом? Разве у Троп недостаточно бойцов? Или ты хотел повидаться с Яковом?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот по кому я не скучаю, так это по старому ворчуну. Нет, я вас выбрал, потому что с вами получится быстрее. К тому же я ненадолго. Посмотрю на глубину и вернусь». «Как?» — поинтересовалась Лейсав. «Эвакуация из третьего слоя не работает, а одному там передвигаться опасно. Монстры сразу появляются». «Это мне уже рассказали. Однако я представляю гильдию Троп». Улыбнулся во весь рот Рентген. «Меня вытащат даже с глубины, но лишь одного. Поэтому я иду без сопровождения». «Хорошо. Надеюсь, нам дадут скидку». «Ха-ха-ха! Перелет будет бесплатным. Более того, опробуем на вас новую технологию дальней пересылки. Закинем сразу подальше». «Со мной много народа», — предупредила Лейсав. «Это не проблема», — отмахнулся Рентген. Как он и обещал, все прошло гладко. И вскоре отряд плыл через серую зону. Вот только через несколько часов за их спинами появился еще один отряд. Он явно ожидал черного хирурга и дождался бы, если бы Троп не закинул гильдию сразу далеко. На запросы чужаки не отвечали. Сканеры же доложили, что отряд в несколько раз больше черного хирурга. «Значит, это не охотники», — высказал общую мысль Чалар. «Таким большим отрядом монстры не приближаются, и грабители так далеко не заходят». «Главное, что они нас тут ждали. Возможно, не только здесь. Уверена, что это Сирт или его наемники», — спокойно заявила Лейсав. «У кого еще есть столько ресурсов?» «Раньше он действовал более официально. Зачем ему забираться на третий слой?» «Не знаю и не хочу выяснять. Ничего хорошего от Сирда ждать не стоит». «Что будем делать?» «Уходим дальше. Оторвемся». Сирт наверняка притащил с собой наемников 18 уровня. Их глубина не испугает, и двигаются они шустро. Зато у нас лучший легион на Глирде. Посмотрим, кто быстрее летает и сумеет дальше зайти в серую зону. Отряд резко ускорился. Преследователи также разогнались. «Похоже, ты увидишь больше, чем ожидал», — сообщила Лейса Фрингену. «Ха-ха-ха! Как старые добрые времена!» — усмехнулся тот. «Если свяжешься с черным хирургом, так либо на стаю монстров наткнешься, либо в средоточие угодишь. Я уже привык». «Не хочешь уйти?» «Боюсь, что отсюда меня уже не выдернут», — покачал головой рентген. «Так что мы еще немного попутешествуем вместе».